Глава 15. Я сижу на кухне, словно на коврике из гвоздей, пока вентиль в ванной не закрывается. Я слышу движение в ванной, а потом звук открываемой двери, и вся напрягаюсь. За это время я столько вариантов посылов далеко и пешие придумываю, что впору записывать. Готовлюсь выдать тираду, как только Фарх позовет или что-нибудь скажет по поводу полотенца. Но почему так тихо? Что за звук шагов? Он идет сюда? Фарх быстро заходит на кухню, в чем мать родила. Колкие слова застревают в моем горле. От него так и веет силой и властью. Взгляд воистину генеральской, словно вот-вот отдаст приказ. Фарх, ты же умеешь одеваться сразу в броню. Я резко отворачиваюсь, смотрю на плиту. Не буду его посылать, опасно это. Мало ли что в голову ударит после боя. Он тогда вон какой разгоряченный был. Еле ноги унесла. Вытащишь? Неожиданно спрашивает Фарх, берет свободный стул, ставит его рядом со мной и садится ко мне спиной. И столько в этом жесте доверия, что я замираю, а потом опускаю взгляд на мускулистую фигуру и ахаю. «Что это?» — вырывается из меня. В Фарха словно впился когтями дикий зверь и оставил их вошедшими в тело. Или это зубы? Твердые полумесяцы торчат из спины, войдя очень глубоко, настолько, что некоторые и пальцами не зацепить. «Не грохнешься в обморок». Фарх поворачивает голову, бросает на меня взгляд из-за плеча. «Откуда это?» — спрашиваю я, видя, как назревает воспаление вокруг каждой раны. «Полумесяцев штук 20, не меньше». «Брохана», словно это все объясняет, — говорит Фарх. «Это зубы или когти?» Я осторожно дотрагиваюсь до одного, но Фарх даже не дергается. «Когти. Вошли между чешуей, поэтому достали. Сможешь вытащить?» «Я как-то металлическую щепку из глаза Петра вытаскивала на даче. Справлюсь и тут. Смогу, только подожди, я подготовлю все. Я ставлю воду в двух кастрюлях на плиту, чтобы вскипятить. Бегу за садовым пинцетом, чтобы обеззаразить его в кипятке. Достаю из сундуков на втором этаже чистые хлопковые отрезы и кидаю их в воду. Что ты за суету развела?» Фарх следит за мной с недоумением. «Надо заразу не занести. Просто вытащи когти, остальное я сам». В этот момент небольшое количество воды для дезинфекции пинцета закипает, и я достаю будущий инструмент для экзекуции. «Доверься мне», — говорю я, — «уже раз сижу к тебе спиной». Я примеряюсь к самому выступающему когтю и зажимаю его кончик пинцетом. Тащу на себя, но оказывается, это не так легко сделать. Приходится приложить всю свою силу, чтобы он вышел хотя бы наполовину. Структура мышц у Фарха совсем другая, более плотная, что ли. Да и кожа только на вид как человеческая, а на ощупь куда более упругая. Я предпринимаю новую попытку, уже заранее мобилизуя все силы. Со второго раза у меня получается вытащить коготь полностью. Я кладу его в заранее приготовленную миску и берусь за следующий. На пятом когте пальцы начинают уставать, но я не жалуюсь. Киара засовывает голову в дверной проем, охает и тут же скрывается из виду. Ты бы хоть прикрылся. «Я просил у тебя полотенце, жадина», — удивительно спокойным тоном отвечает Фарх. «Я словно у него там не огромные когти из спины достаю, а пальцем вожу. Неужели не больно?» Я присматриваюсь к ранам, откуда уже достала когти. Они затягиваются на глазах. «Невероятно!» — выдыхаю я. «Нравлюсь?» — спрашивает Фарх. «Я первый раз вижу, чтобы так быстро затягивались раны». «На то мы и драконы», — пожимает плечами Фарх, а потом косит на меня взглядом. «Но я рад, что ты первый раз видишь одного из нас голым». Огонь мгновенно опаляет мое лицо. Я отступаю на шаг и говорю: «Продолжишь ты? Я перестану». Фарх довольно хмыкает, отворачивается и смотрит прямо перед собой. Я хватаю с пинцетом за следующий коготь, сидящий куда более глубоко, чем другие. Говорю: «Придется потерпеть», и дергаю. Фарх зевает, но я вижу, как на секунду он морщится. Не такой уж и железный, просто хорошо скрывает боль. Не зря генерал драконов. Когда я достаю последний коготь, почти не чувствую руку. Последние 5 штук вытаскиваю уже 2 пальцами. И когда я откладываю пинцет, Фарх внезапно поворачивается, ловит мою руку и подносит к своему рту. Целует и смотрит мне в глаза. «Спасибо». Я вырываю руку. «Пожалуйста». Собираюсь с духом и продолжаю. «А теперь уходи, пожалуйста. Ящики собери». Фарх молча встает, и его тело закрывает броня. У меня захватывает дух от этого зрелища. Я даже не знаю, когда он круче выглядит, без нее или с ней. В обоих случаях хочется смотреть и смотреть. Фарх выходит из кухни, но почему-то поворачивает в гостиную. Бросает взгляд на Кристофа, который притаился в кресле, на Кьяру, которая сидит на краешке дивана, а потом на ворона, который замер на каминной полке. Он молча идет мимо всей этой компании наверх. «Ты куда?» — спрашиваю я. Фарх не отвечает. Ступени жалобно скрипят под его весом. Пол 2-го этажа тоже не ожидал гостей и трещит старой древесиной. Фарх проходит по коридору, поворачивает в спальню. Во время ремонта крыши мокрый матрас вытащили, поэтому здесь остался 1 корпус 2-спальной кровати. Фарх замирает, смотрит на деревянные поперечные рейки и говорит: «Не выдержит, нужна новая кровать». Я тут же вспоминаю все пешие маршруты, куда хотела его послать. Но уважение к мужчине не позволяет мне так откровенно ему хамить. Мы просто не подходим друг другу. Он представитель махрового патриархата, а я современная, независимая женщина. «Ты не примиряйся к моей спальне, Фарх», — говорю я. «Тебя в ней не будет». Фарх медленно поворачивает ко мне голову, и в этом жесте я считываю угрозу. «Тогда ты будешь в моей спальне», — говорит он ультимативно. С годами я стала ценить решительность в мужчинах, но заработала аллергию на нахальство. Чего больше в Фархе, никак не разберусь. Мне трудно игнорировать его мужественность. Все женское во мне трепещет при взгляде на него. Но опыт берет верх над всем. Разум вопит, что в этом новом для меня мире я должна быть в 100 раз осторожнее во всем. Тем более с неизвестными драконами. Когда я была замужней, Фарх держал себя в руках, у него принципы. Сейчас же пошел на завоевание. Или правильнее сказать, захват? Он пропадает на неделю, словно его нет в моей жизни, потом появляется и диктует свои условия, при этом обеспечивая материально. Хочет меня, но что дальше? Я и не собираюсь греть кровать ради выгоды, нет. Для меня делить постель с мужчиной — это любить его. Хоть все сокровища мира к ногам положи. Если будешь воспринимать меня как подстилку, ни за что не подпущу. И я готова расставить все точки над «и». Здесь и сейчас. «Я тебе нравлюсь?» — спрашиваю, уже зная ответ. «Очевидно». Фарх смотрит на меня голодным взглядом так, что я не сомневаюсь в его хищной сути. Еще один повод относиться к нему с осторожностью. «Хочешь переспать со мной?» — спрашиваю я. «Тоже очевидно». Я киваю, чем вызываю его недоумение. Видимо, здесь леди так прямо не разговаривают. Но мне нужно разобраться, поэтому не до реверансов. Я знаю, что такое женская слабость и мужская сила. Но я также знаю, что такое любовь и достоинство. «И в каком статусе?» — спрашиваю я. «Ты разведена. Теперь можно». Фарх дергает головой. Разговор ему неприятен. «То, что я свободна, — это факт. Что могу спать с мужчиной — тоже. Но вот чего я не пойму. Ты не предлагаешь нам жить вместе или встречаться. Не признаешься в чувствах. Ты говоришь только о сексе». Фарх удивлен, но быстро скрывает эмоции под маской. «Разведенная женщина может быть дракону только содержанкой. Я тебе ресурсы, ты мне ласку». «Вот мы и докопались до сути. Значит, подстилку хочешь. Знаешь, Фарх, если у нас с тобой будут торгово-денежные отношения, то в рамках продажи производных из хищного сада, который я восстановлю. Все». Вижу, как челюсть Фарха выезжает вперед. как он сжимает зубы, как чуть наклоняет голову, глядя на меня из-под лобья. Смотрит пытливо, словно ждет, что меня прошибет молния и озарение, и я брошусь ему в ноги. «Хорошо подумала», — спрашивает Фарх. В его тоне я чувствую агрессию. Словно он едва держится, чтобы... Чтобы что? «Да», — говорю твердо, не добавляю ничего лишнего. «Я не сомневаюсь. Я не шлюха. В жизни ни за что не отдавалась и не буду. Тем более просто потому, что он так захотел. Да, хорош собой. Да, силен. Да, крут. Но он меня не уважает, а просто хочет съесть». Фарх подходит ближе, нависает надо мной, наклоняется и говорит на ухо угрожающим тоном. «Ты без меня тут сгниешь». И это задевает мою гордость. «Не дождешься, генерал». Я задираю голову вверх, смотрю ему прямо в глаза. Взгляд у него одновременно тяжелый и горячий. Я четко ощущаю, что он может прямо сейчас взять меня силой. Я ничего не смогу сделать. Более того, он может приходить сюда каждый день и проделывать со мной все, что заблагорассудится, и уходить, когда вздумается. А я разве что смогу попробовать покуситься на его жизнь. Я чувствую, что он в шаге от такого сценария. Всем женским нутром ощущаю, насколько он хочет меня заполучить. Но не прощу себе, если сдамся. У меня есть гордость. Есть чувство собственного достоинства. А раз связь с разведенками для драконов ниже собственного достоинства, то пусть держит свое достоинство подальше от меня. Фарх поднимает руку и медленно тянется к моему лицу. Я не знаю, отодвинуться или посмотреть, что он хочет сделать. Любопытство побеждает. Я ощущаю, как мозолистые пальцы дотрагиваются сначала до моей щеки, потом прочерчивают дорогу к нижней губе. Отстраняюсь, и Фарх недовольно сжимает челюсти. Опускает руку. «И как ты представляешь свою жизнь без мужчины в этом небесами забытом месте?» спрашивает и снова протягивает руку к лицу. Я сразу отодвигаюсь, но он делает шаг ко мне, хватает за подбородок, задирает мою голову, наклоняется ближе. Между нашими лицами расстояние 10 сантиметров, не больше. «У меня есть план». Мой голос звучит ниже и более хрипло. Я сглатываю. Отступать уже некуда. Лопатками и затылком ощущаю холод стены. Но не хочу вырываться. Хочу показать, что я кое-чего стою. Получить приданое. Забудь. Твой бывший все давно проиграл. Фарх произносит это так, словно уверен на 100%. И у меня внутри все опускается. Нет, я нечто подобное предполагала, но надежда на другой исход все же теплилась. А теперь нет. Фарх имеет связи. Он содействовал нашему разводу. У меня нет оснований не верить его словам. «Как ты тут проживешь? На одной картошке? А когда и она закончится?» «Это не твоя забота», — говорю я. Тихий утробный рык вибрирует внутри Фарха. «А я хочу, чтобы была моя», — с нажимом говорит он, и я ощущаю, как пальцы сильнее сжимают мой подбородок. «Еще немного, и дело закончится поцелуем. А может, и не закончится, нужно срочно что-то предпринять, сказать такое, чтобы отстал. Соврать, что беременна? Ну нет. Сейчас еще бывшему сдаст, с поздравлениями о наследнике. Вот что тогда буду делать? Нужно что-нибудь побезопаснее и понадежней. А что может быть круче обычной простуды? Я морщу нос, потом еще раз, начинаю маленькими вдохами через нос втягивать воздух, так, словно сейчас как чихну. Фарх чуть отодвигается. Рефлексы — штука страшная, но и контроль у генерала невероятный. Он лишь один глаз прищуривает, словно оценивая вероятность моего чиха. Начинаю я акать, втягивая воздух. Неужели придется это сделать? Я резко поворачиваю голову и громко чихаю. План удался, я отступаю. Выбираюсь из захвата и невыгодного положения между Фархом и стеной. Я тут простудилась, тру нос, двигаясь к выходу. «Приведу лекаря». «Не стоит. У нас с собой целебные травы, я уже лечусь». Тороплюсь остановить его инициативу. Осмотр профессионала не помешает. Фарх, услышь меня. Не надо меня опекать. Я не готова за это платить, говорю я. Вижу по взгляду и позе, все бесполезно. Он просто непробиваем. Решил он, видите ли. Ничто его не принимает. Чем же прошибить? Ты мне не нравишься. Нравлюсь. И могу это доказать. Снова не туда свернули. Я люблю другого. И где он? Нас разлучила судьба. Она соединила. Можешь о нем забыть. Нет, так не пойдет. Это какой-то тупиковый разговор. Мне нужно выгнать отсюда Фарха с его ящиками раз и навсегда. О, придумала! И ведь даже не совру сейчас. Возьмешь в жены? Спрашиваю я. Дракон разведенку в супруги брать не может. А в постель, значит, может? Я, по-твоему, второй сорт? Я не на шутку завожусь. Недостойно больше ничего, кроме как быть чьей-то подстилкой. Фарх молча стискивает челюсти. Я показываю пальцем себе на грудь. А у меня чувство есть. Я не бездушная скотина. В постель только по любви ложусь. И не хочу быть использованной. Понятно теперь, почему нам не по пути? Почему не нужна мне твоя забота и поддержка? В обиде не останешься. Когда расстанемся, у тебя будет свой дом и содержание. Я не содержанка, Фарх. «Я хозяйка! А теперь убирайся отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели!» «Да? И как же ты тогда продавать растения будешь, если меня прогонишь?» «Теперь челюсти сжимаю я, черт!» «Угрожаешь? А разве тебе не нужен хищный сад для твоего войска?» Фарх молчит. А я молча разворачиваюсь и спускаюсь вниз, громко топая пятками. Как же я зла! Как же я хочу всем доказать, что и сама могу выжить, что не сдохну, и что женщина может предпочесть спокойную свободу участи постельной грелки. Я иду в гостиную, сажусь на диван рядом с замершей Кьярой и складываю руки на груди. Слышу, как Фарх спускается, медленно и уверенно, как идет в сторону двери. «Ушел», — выдыхает Кьяра. Ящики не забрал. Недовольно бурчу я. Я расстроена сильнее, чем предполагала. И даже не знаю, почему. Фарх и без того не входил в мои планы. Не нужен мне роман. Совершенно точно. Так почему на душе так тошно, словно я разочаровалась в избраннике? «Простите», — подает голос Кристоф. «Нужна защита от драконов? Я могу все юридически оформить. И у нас есть два свидетеля домогательств. Я и Кьяра». А вот и выход подоспел. Только почему я чувствую себя так, словно я неправильно поступаю? Кристоф, а можно поподробнее? Чем грозит это генералу и мне? Ничего опасного. Просто он не сможет подойти к вам ближе, чем оговорено по решению суда. А я точно выиграю? Бесспорно. Еще ни одного неудачного прецедента. Я думаю, не больше минуты. Взвешиваю все «за» и «против». Похоже, это наилучший вариант развития событий. Кристоф садится за составление обращения, и на час мы полностью погружаемся в эту тему. Я даже начинаю верить, что это наиболее удачный выход. Кристоф ставит свою печать на бумагу, и та исчезает. «Куда пропали документы?» «Недоумеваю я. Отправил в министерство. С утра уже будет решение». «Так быстро?» — удивляюсь я. «Конечно. Такие случаи рассматриваются в первую очередь. Леди не могут защитить себя перед драконами, а те иногда такие наглые, нахрапистые». Ковальский почему-то не участвует ни в разговоре, ни в спорах. Он словно завяз в своих мыслях. «Что такое Коваль?» — спрашиваю я. «Ты не согласен? Думаешь, зря это сделали?» Ворон дергается, машет крыльями, словно его потревожили словом, а потом досадливым тоном говорит. «Слышал, приданого не будет». И тут я понимаю причину расстройства. 500 золотых дает юрист, но 500 еще нужно раздобыть. Наверное, Ковальский уже мысленно ходил своими ногами, а тут такой облом. Не переживай, обещаю, что сделаю все, чтобы расколдовать тебя. Полечу, посмотрю саженцы. Ковальский взлетает и быстро уносится прочь в окно. Мы задумчиво смотрим ему вслед. Мне одному кажется, что он избежал разговора. «Мне тоже», — вздыхает Кьяра. «И я с ними согласна». Ночь вступает в свои права. Нам не до сна. Я ощущаю жуткую нехватку знаний по миру, поэтому мы с Кьярой закрываемся на кухне, и я спрашиваю обо всем, что приходит в голову. Про отношения между супругами, между родителями и детьми, соседями и друзьями, слугами и господами. А еще я прошу Кьяру научить меня высекать магические искры. На это у нас уходит часа три и тонны сил, но у меня, наконец, получается. Теперь я могу включать свет и открывать замки на сундуках. Теор, я готова. Но бывшего муженька не видно. Первого высматривает Кристофу, потом Кьяру, а когда я уже почти проваливаюсь в дрему, слышу стук по кованым воротам. «Ингрид!» — кричит Теор. За окном все еще темно. Мы тут же вскакиваем с мест. Наконец-то! Не зря ждали. Вот теперь-то все с приданым и прояснится. Я выхожу во двор и вижу, как двое мужчин выгружают сундуки с телеги перед воротами. Теор при этом командует, куда лучше ставить, и выглядит предвкушающим. А так не должно быть. Опять подлянку придумал. Среди ночи не ждали. Вру я, подходя ближе. За мной спешат Кристоф и Кьяра. «Вижу, ты наоборот подготовилась». Теор смотрит на Кристофа и кивает. Кажется, он знает его. Наш юрист хмурится, но кивает в ответ. «Ну что, принимай. Господин Кристоф все фиксирует, да?» Теор показывает на сундуки. Я подхожу к ним и не вижу отличий от прошлых. Они тоже искры открываются. Кьяра застывает за моей спиной, потом кладет пальцы на мое левое плечо и шепчет на ухо. «Замок по магическому слепку», — говорит так, словно я должна понять что-то страшное. Я стараюсь сообразить, что не так. «Что мне нужно сделать?» — поворачивая голову, шепчу вопрос. «Дотронуться рукой до замка», — тихо отвечает Кьяра. «Произойдет сверка, но ты можешь не пройти ее». «Почему?» «Это слепок ауры, а ты же...» Кьяра замолкает, запинается, потом продолжает. «Другая душа». А вот это попадос, конечно. «Вперед!» Теор широким жестом приглашает меня приблизиться к сундукам. «Откуда он знал, что я могу не пройти?» «Как? Кьяра?» «Не хочу в это верить. Она бы тогда не предупреждала меня сейчас. Тогда как? Или я себя выдала поведением?» «Не мудрено. Я слишком отличаюсь от его тихой женушки, которую он так ненавидел». Кристоф встает рядом и вопросительно смотрит на меня. Не понимает, почему я медлю, а у меня душа в пятках сидит и не высовывается. Ей еще сверку проходить. Я делаю маленький шаг к сундукам и замираю. А что, если сейчас меня раскроют? Что сделают? «Я спешу», — Теор склоняет голову на бок. Улыбается. Я сглатываю страх. Подхожу к ближайшему сундуку. Ужасно медлю и сама это понимаю. Боюсь. «Ингрид!» — нетерпеливо торопит Теор. Я набираю полные легкие воздуха и медленно выдыхаю, чтобы успокоиться. А потом протягиваю руку к сундуку. Теор начинает широко улыбаться еще до того, как я дотрагиваюсь до замка. Но когда раздается щелчок, все краски отливают от его лица. Он больше не улыбается. Сундук открывается. Он полон камней. Обычной гальки кривой формы. Фиксирую замену состава приданого. Кристоф подходит ближе и направляет артефакт в виде диска в сторону сундука. А я тянусь ко второму. Открываю. И там тоже камни. Теор запускает пятерню в волосы, начинает ходить туда-сюда. «Как же так? Ты же...» И смотрит на меня с упреком. «Ты же точно не она! Близняшка, похожая, но не она!» А я улыбаюсь. Наконец-то удача на моей стороне. «Я твоя бывшая жена, Теор. И теперь суд узнает, что ты проиграл мое приданое. Это момент моего маленького торжества. Какой же он сладкий!»